Ну, охренеть теперь. Нет, он точно не в курсе всех дел. Лёх. Чего? Не знаю, что ты натворил, но в удаленке нашествие кабачков. В смысле нашествие? В прямом. Короче, разговор у нас с Лёхой случился чуть более долгий, чем мне бы того хотелось. Плюс ко всему, на друида от внезапных переживаний навалился очередной приступ глухоты, и мне часто приходилось повторять по нескольку раз. Но по итогу мы имеем вот что. Кузьмич действительно попросил Леху организовать какой-то традиционный австрийский праздник. Сказал, что ему для этого нужны кабачки. Ну а Леха, в свою очередь, проявил инициативу и на скорую руку сверстал помесь кабачка и кабана. Ох, блин. Кажется, я за сегодня произнес слово «кабачок» столько же, сколько за всю предыдущую жизнь. Так вот, со слов Лехи, его гибрид выглядел точь-в-точь, как кабаниха, только зелененькая, вся из себя под фотосинтез заточенная. Короче говоря, эдакая дикая свинья-дриада. И эта свинья путем черенкования производила эти самые кабаноси. «Я себе парочку оставил!» Леха кивнул на медведя, который как раз шамкал жареной хренью с палки. А саму мамашу отправил к Кузьмичу. Но о том, что кабачки шастают на своих четырех, размножаются без помощи мамы-кабанихи, так еще и коллективное сознание развили, Леха даже не подозревал. «Перестарался, видимо», — задумчиво сказал друид, почесывая в затылке. «Давно без дела сижу, вдохновение словил. Или они по ходу пьесы эволюционировали». «Да какая теперь к черту разница?» — крикнул я. «Ты понимаешь, что происходит-то?» «Понимаю», — кивнул Леха. «Беда. Так давай уже что-то делать, раз беда». «Надо свинью искать», — засуетился друид, шмыгнул в свою землянку и прокричал оттуда. «Если у них и правда групповой интеллект развился, то его центром является кабаниха. Надо ее изловить и, по-хорошему, умертвить». «Логично. Я так понимаю, у тебя уже есть идеи насчет того, как ее изловить?» «Чего?» «Идеи, говорю, есть». «Приманить!» Леха принялся чесать в затылке, соображая, на что можно приманить магически созданную свинью, приспособленную к фотосинтезу. «Желуди!» — предложил я. Леха посмотрел на меня этак жалостливо. «И правда, вокруг дубов половина леса. Захочет, сама найдет все, что требуется». «Трюфель!» — я не оставлял попыток. «Подойдет!» — одобрил Леха. «Она же свинья, значит, трюфель за километр учует и попрет на него. Вот только... где ж я тебе трюфель найду?» «Так вырасти». «Я тебе что, волшебник?» — нахмурился Леха. «То есть кабачковую свинью ты вырастил, а трюфель?» «Это другое», — отмахнулся друид. «Споры нужны или хотя бы кусочек гриба». «Так... ну, это, кажется, не проблема. Баронесса Юдина, да не увянут ее наливные перси, с готовкой была на «ты». И буквально на днях хвасталась приобретением бутылочки трюфельного масла для различных кулинарных изысков. «Леха, за мной!» «Чего?» «За мной, говорю!» «Вася, я боюсь!» В который раз покосилась на медведя Анфиса. Мишаня же, в свою очередь, понял, что ему на кухне баронессы не особо рады, полуприсел в подобии Книксона и весь из себя обиженка вышел вон. «Ну что там?» — уточнил я. «Есть?» «Подожди». Юдина скакала по кухне, хлопая дверцами полок, но пока что никак не могла добыть искомый деликатес. Я уж было совсем расстроился и начал гонять мысли о том, что сейчас начнется очередной виток усложнений, то есть мне сейчас надо бежать за машиной, ехать хрен знает куда и добывать трюфель. Так еще ведь наверняка за днище джипа, злобно ухватываясь, зацепится один из кабачков. Я лично отвезу его в город, ну а там и понесется. Однако... «Есть!» — закричала баронесса. Затем она вскочила на табуретку и достала с верхней полки полупустой флакончик с маслом. А на самом его дне, наверняка за тем, чтобы масло можно было продать втридорого, болтыхались аж целых три кусочка трюфеля размером со спичечную головку. «Подойдет?» «Подойдет!» Сознанием дела ответил Леха и забрал у баронессы флакон. «Ваше благородие, вам лучше укрыться в доме». И зашагал на выход. «Вась!» «Ничего не бойся!» Чтобы успокоить, чмокнул Юдину в нос. «Я рядом. Но пока что лучше и правда посиди дома. Скоро вернусь», — сказал я и пошел за Лехой. «Ну что?» — уточнил друид, стоя на нижней ступеньке крыльца баронессы. «Готов?» «Готов». С тем Леха откупорил бутылку и выплеснул ее содержимое прямо на клумбу с уже отцветающими розами. Земля содрогнулась уже через пару секунд. «А каких размеров была твоя кабаниха?» «Просто не мог не спросить я». «Хм...» — задумался Леха и начал показывать руками объект, напоминающий небольшую тумбу. «Ну вот где-то такая». «Ага». Земля содрогнулась повторно. «Ну, сейчас посмотрим». Обернувшись, я увидел, как перепуганная Юдина задернула шторы и стала ждать. «Тыдых! Тыдых! Еще тыдых!» Тварь стремительно приближалась в нашу сторону. Уж не знаю, почему никто не приметил такого слона у себя на участке, но может статься и так, что кабаниха специально затаилась и не отсвечивала. «Тыдых! Тыдых! Тыдых! Ох ты ж!» — сказал Леха, как только тварь появилась на горизонте. «И впрямь подросла немножко». Взъерошенная холка и клыки, заострившиеся к небу, были видны даже поверх заборов. Заходя на вираж, зеленая монструозная кабаниха неуклюже снесла сарай соседского дома, развернулась и двинулась на нас. Забор разлетелся в щепки, зверюга заверещала и уже нацелилась на клумбу, но не судьба. Сперва Леха мановением руки поднял у нее на пути частый колючий терновник, в котором она заковырялась, и чуть даже не свалилась на бок, ну а там и я подоспел. Как уже говорилось где-то выше, никакими магическими техниками кабачки не обладали. Не обладала ими и их мать. Так что все просто. Для спасения мира мне хватило одного лишь удара. Хороший крепкий щелбан промеж глаз монстра, и все. Конец этой нелепой истории. И одновременно с тем, как душа мамы кабанихи отлетела в кабанячью Вальгалу, ее дети по всей удаленке разом остановились. Один за другим кабачки в прямом смысле этого слова отбрасывали копытца и становились обычными овощами. Ну, пускай и со вкусом австрийских сосисок, но все равно. Короче говоря, апокалипсис миновал. Конец света вот-вот начнется. Мысль крутилась по кругу с тех самых пор, как Нинель Аскольдовна узнала о том, что сын демона пробудился. Ну а тот факт, что сын демона оказался вовсе не сын, а очень даже дочь, еще больше грела эмансипированную, сильную и независимую душу Нинель. Эту мысль хотелось повторять. Наслаждаться ею. Передумывать ее снова и снова. Смаковать, нежиться в ней. Да чего уж там. Эту мысль хотелось петь. «Наступил апокалипсис», — не стала отказывать себе в таком удовольствии психологиня. «Открылись адские врата!» «Ага», — кивнул Тихон, весело прихрюкнув. Полицейский Бобик с сектантами уже давно выехал из Москвы по направлению штаб-квартиры Чурчхелы. Находилась она где-то под Тверью, и оба, что Нинель, что Тихон, так ни разу ее и не посетили за 15 лет с тех пор, как она сюда переехала. Не было повода. Брат Филарет, нынешний глава Чурчхелы, сходок не назначал, да и вообще настаивал на том, чтобы члены церкви как можно реже светились друг с другом рядом, что вживую, что в переписках. А посему групповые чаты в Чурчхеле были под строжайшим запретом, да и в целом структура церкви строилась так, что каждый член секты был знаком лишь с двумя другими членами секты, которые при этом меж собой были незнакомы. В случае Нинель, ее напарниками был полицейский Тихон и один из преподавателей геологического института, который точно так же, как и она сама, устроился в него исключительно ради ангела. А с ними он не поехал по той простой причине, что на днях занемог и слег с температурой 40+. Напарник или напарница Тихона тоже не смогла быть и тоже по какой-то уважительной, но ясен хрен, неизвестной для Нинель причине. В целом, задумка минимизировать связи между членами церкви была хороша, логична, стройна и очень-очень конспиративна. Захочешь распутать клубок — замотаешься. Из общего у всех членов Чурчхелы были лишь зачарованные медальоны. Ну и еще. Еще членские взносы Филарет почему-то принимал по безналу. Странно это все. Довольно часто размышляла Нинель, но спорить с главой до сих пор не спорила. Хотя... нет. Она ведь уже поперечила Филарету. Буквально вот только что. Ехала в церковь с сюрпризом, чтобы лично поведать главе благую весть. И да. Насчет благой вести. Еще кое-что никак не могло улечься у Нинель Аскольдовны в голове. Как? Как брат Филарет умудрился так налажать? На кой хрен она почти 20 лет своей жизни убила на то, чтобы вести другого ребенка, когда столь очевидное решение было буквально перед носом? Ну, правда ведь. Катя Чертанова. Чертанова! На минуточку, дочь родного брата Ангелины Чертановой. Они ведь даже фамилию поменять не удосужились. Да имея Нинель доступ ко всем материалам церкви, она бы первым делом начала работать в том направлении. Ну да ладно. Все хорошо, что хорошо кончается. Дочь демона обнаружена, и скоро-скоро все наконец-то завертится. «Вот где-то здесь поворот должен быть», — нахмурилась Нинель, глядя в навигатор. Спутник вел их куда-то направо, на кое-как объезженную грунтовую двухколейку. «Сюда, походу», — пожал плечами Тихон и повернул. Бобик затрясло. Груди Нинель Аскольдовны запрыгали, отзываясь тверскому бездорожью. Тихон заметил это, отметил это, улыбнулся, облизнулся и не преминул еще раз предложить ни к чему не обязывающие соития, ну или хотя бы поездку под рулем, за что был еще раз послан нахер. Когда-то на заре своей деятельности Чурчхелла практиковала оргии, вот Тихон и не оставлял надежд. Впрочем, за годы в организации ему так ни разу и не перепало. «Ну чего тебе стоит?» — вздохнул полицейский, тут же смирился и сконцентрировался на дороге, потому как впереди начались лужи. «Конспирация», — подумала Нинель Аскольдовна, оглядываясь вокруг и понимая, в какой же глухой заднице схоронилась могущественная тайная организация. А затем подумала еще раз, а вот только уже с вопросительными интонациями. «Конспирация?» Через 5 минут дорога ушла в лес. Еще 5 минут Бобик продирался сквозь раскидистые еловые лапы, хлещущие по лобовому стеклу, и вновь вырвался на поле. Впереди показалась река, а на ее берегу — деревенька. Уютные бревенчатые домики, в которых, судя по курящимся дымком трубам, уже приступили к отопительному сезону. Бобик подъезжал все ближе. Ближе и ближе. «Чего?» — вырвалось у Нинель Аскольдовны, как только она смогла прочитать деревянную вывеску над воротами в деревню. «Духовная община Благость? Какого... какого хрена? Ты слышал что-то об этом?» «Нет», — честно ответил Тихон, нахмурившись. Бобик беспрепятственно въехал в деревню. Чистую и уютную, с такими же чистыми и уютными людьми на улицах. Все они, улыбаясь, смотрели на Нинель и Тихона, все махали им руками, и все как один были одеты в белые мешковатые одежды. Мужики с длинными бородами, женщины в платках, дети, чумазые и босоногие. А одна из баб как будто с картины сошла, даже с груженным ведрами коромыслом. «Фанатики какие-то», — пробубнила себе под нос Нинель Аскольдовна, а потом попросила Тихона остановиться. «Добрый день!» — крикнула она первому попавшемуся мужику, и мужик с радостью двинулся в ее сторону. «Действительно добрый!» Улыбнулся он пуще прежнего. «Благой!» «Ага. Подскажите, а где брат Филарет?» «Вы, наверное, хотели сказать отец Филарет», поправил ее бородатый мужик в белом. «Он там, в конце деревни. Езжайте прямо, не ошибетесь». И впрямь. Ошибиться было невозможно, потому как крайняя изба отличалась от других не только пластиковыми окнами, спутниковой тарелкой на крыше, бассейном во дворе и припаркованным рядом джипом, но и огромной табличкой «Отец Филарет над крыльцом». «Что за дичь?» — спросила Нинель, на что Тихон сперва лишь пожал плечами. «Пойдем узнаем», — сказал он и заглушил мотор. По тропинке к дому ни о каких заборах здесь и слыхом не слыхивали, по ступенькам и прямо в избу. «В основном репа и турнепс», — как раз говорил брат Филарет, но, завидев пришельцев, запнулся. Вместо прихожей в доме была просторная чистая комната, выполненная в стиле глубинного деревенского минимализма. То бишь, ни хрена в ней не было. Стол прямо по центру, да два стула друг напротив друга. На одном стуле сидела ветхая бабулька в белых одеждах, а на другом он — Филарет. Да, это, несомненно, он. Однако Нинель Аскольдовне пришлось сильно напрячь воображение, чтобы узнать его. Постаревший вдвое, раздобревший втрое, отпустивший пышную седую бороду и нарядившийся в белые лохмотья, в нем едва ли узнавался прежний глава церкви ада. Однако и сам Филарет, судя по взгляду, оказался в замешательстве. И не столько смотрел на лица, сколько на полицейскую форму Тихона. «Чем могу вам помочь?» — спросил он и поднял руку вверх, как только два бородатых мордоворота, что стояли за его спиной, дернулись в сторону Нинели Тихона. «Брат Филарет, это мы?» — сказала Нинель. «Свои?» И тут глава Чурчхеллы будто бы выдохнул. «Ах, это вы!» — по-доброму улыбнулся он. «Свои! Ну, точно, точно! Тогда подождите буквально минуточку, хорошо?» «Конечно!» — кивнула Нинель Аскольдовна и переглянулась с Тихоном. Тихон точно так же, как и она сама, не понимал категорически ничего. «Итак, Мария Степановна», — улыбнувшись, обратился брат Филарет к бабульке. «А живете вы где? Ну, то есть жили до того, как попали в нашу прекрасную, благую общину?» «Ох, отец Филарет», — страдальческим тоном начала старушка и прихлебнула что-то явно горячее, дымящееся из кружки, которую сжимала в руках, будто грелась. «В последнее время где придется жила? Кое-как перебивалась». «Как же так?» — напрягся старец. «А вот так», — вздохнула бабушка, еле удерживая слезы. «Муж помер, долги его на меня перешли, а я же в юристике этой всякой совсем не бум-бум. Вот меня из квартирки-то и выселили». «Ох ты ж!» «Как и почему, я даже сама не поняла». «А как же дети?» «Так не было у нас с дедом детей и...» «Стоп!» Брат Филарет ударил кулаком о стол и резко посерьезнел. «Что?» — уточнил он. «Вообще никакой недвижки не осталось». «Так ведь...» Затянула бабка, уже явно почуяв, чем пахнет. «Нету, отец Филарет, откуда же у меня?» «Стоп!» — и еще один удар. «Хавальник свой закрыла!» «Отец Филарет...» «Завали, я сказал!» Тут Филарет подал жест своим бородатым ребятам. Оба тут же двинулись на бабульку. Один отобрал кружку с чаем, а второй начал стаскивать с нее белую одежду, под которой, на счастье, был надет обычный бабкин лук, кофта с длинным рукавом поверх цветастого платья. «Помогите!» — заверещала бабка, но поздно. Ее уже взяли под руки и понесли прочь. «Упердывай давай!» — крикнул ей брат Филарет и добавил вдогонку. «Нет квартирки, нет благости!» А потом хмыкнул и добавил обычным голосом. «Халявищица старая!» Бабульку протащили мимо Нинель с Тихоном, и только тут глава церкви наконец-то обратил на них внимание. «Итак», — улыбнулся он и замолчал, явно чего-то ожидая. «Итак», — кивнула Нинель, — «с чем пожаловали люди добрые?» «Люди добрые? Брат Филарет, да это же мы!» «Кто мы?» — спросил старец, откинувшись на стуле и оглаживая бороду. «Это мы. Это я, Нинель Белич». «Огу!» — кивнул Филарет, но даже не попытался узнать Белич в лицо, предпочитая не тая разглядывать ноги. «Вы что, не помните меня?» «Брат Филарет, я писал вам утром...» — это вмешался в разговор Тихон. «Писал, что стал свидетелем пришествия его. Все наконец-то свершилось. Сын демона здесь. Дочь демона», — поправила напарника Нинель. «Демона?» Филарет сперва нахмурился. «Какого демона?» Но уже через секунду просветлел лицом. «Тьфу ты, ёпты! Чурчхелла, что ли?» «Чурчхелла?» Истово охреневает происходящего, произнесла Нинель. «Да». «Так...» Глава церкви хлопнул в ладоши и спросил. «Нашли, значит?» «Нашли?» «Ну, хорошо». В очередной раз улыбнулся Филарет и встал со стула. «Работайте дальше и держите меня в курсе. И без спроса в следующий раз лучше не приезжать!» И тут весь пазл в голове Нинель Аскольдовны сошелся. 20 лет. 20 чертовых лет. Чертов детский сад, чертов диплом психолога, чертова школа, чертов институт и чертов ангел. И все это время он, Он! Ты! Зашептала Нинель Аскольдовна. Ты! И протянула руку в сторону брата Филарета. И сразу. Но глаза главы церкви округлились. Схватившись за горло, он начал задыхаться. Упал на колени, вытаращился. Кровь под напором хлынула в его голову так мощно и так быстро, что она даже визуально начала меняться. Она форменно надувалась, будто воздушный шарик или комариное брюшко. Белки глаз покраснели, красное заструилось из носа. Мучился глава церкви недолго, всего какую-то минуту. В конце концов он буквально вытошнился кровью и замертво растянулся на полу. «Ого!» — сказал Тихон. «Ого!» — согласилась Нинель Аскольдовна. На таких ярких и заряженных эмоциях ее дар впервые сработал так сильно. Точнее, он вообще сработал впервые. Редкий и очень опасный дар крови. Нинель Аскольдовна знала о нем, однако никогда его не развивала. А все те 20 лет, которые могла бы заниматься именно этим и наверняка преуспела бы как сильный маг, занималась хер пойми чем и следила за неправильным ребенком. Полчаса времени. Еще двое убитых. В другой части дома, что была обставлена куда более нескромно и технологично, нежели комната для свидания с паствой, в письменном столе Нинель и Тихон нашли пухлую тетрадь с надписью «Чурчхела». Внутри были имена, фамилии и номера мобильных телефонов. Слева, справа же стояли циферки, символизирующие членские взносы, и плюсики, означающие, что взнос получен. Все. Однако и этого теперь будет достаточно. «Отлично», — кивнула Нинель и зашагала на выход. Она не произнесла это вслух, однако сама уже прекрасно понимала. И она, и Тихон, что именно Нинель Аскольдовна Белич, новый глава церкви Ада. И уж она-то вернет Чурчхеле былое величие. Ну, а тем более, что дочь демонов действительно нашлась, и конец света действительно стоит на пороге. Глава 9. «Пришла на землю удаленки напасть великая, невзгода злая, беда бедовая. Заполонили ее вороги зеленые да крикливые, загнали честной народ на крыши, да давай визжать, да баб да деток раздражать. Но вышли тогда из лесу два богатыря, один мощней другого». Другой — это Леха, если кто не понял, а я тот, который один. Так вот. «Вышли два богатыря, один мощней другого, да приманили главную вражину на трюфель заморский, да дали ей леща отцовского, чтоб неповадно было всяким таким заниматься. И померла тотчас вражина, сдохла, ну, туда ей и дорога. А то, что на самом деле один из богатырей эту самую вражину и породил случайно, так это уже, как говорится, дело десятое. Так радуйся же, народ, радуйся и восхваляй героев своих. Пей, гуляй, да...» «Василий Иванович, там какой-то движ нездоровый намечается!» — крикнула шаманка, забравшись на забор, и своим неуместным новоязом напрочь сбила мне весь былинный настрой. А ведь как хорошо-то в голове все складывалось. Пришли, всех спасли. Самое время праздновать. Уж не знаю, что в понимании Шестаковой здоровый движ, а что нездоровый, но проверить на всякий случай стоит. Чутье у нее на неприятности прям изрядное. Правда, компенсируется оно почти кошачьим любопытством, из-за чего те самые неприятности больше притягиваются, чем отталкиваются. В общем, надо на этот движ поглядеть. Леха свой терновник пока еще не убрал, а потому мне пришлось пробираться на улицу прямо тем же путем, которым пришла к нам мама кабаниха. Выскочив на дорогу сквозь дыру в заборе, я глянул туда, куда указывала шаманка, и немножко опешил. «В сторону вашего дома идут!» — крикнула сверху Шестакова, как будто бы я и сам не догадался. Итак, на обычно безлюдную улицу удаленки, где встретится с соседом целое событие, сейчас высыпала целая толпа, слаженная такая, плотная, кучная. Кто с вилами наперевес, кто с лопатой, а кто и бензопилу с собой прихватил. Да канона им сейчас не хватало разве что факелов. Хотя к чему они, если зажигалка у каждого первого? И лица у всех такие, что точно не спасибо говорить идут. Пересидев нашествие по домам и не имея возможности выплеснуть свой страх и гнев на истинного врага, жители удаленки искали теперь виноватого. И, похоже, нашли. «Сраный австрияка!» — доносились до меня крики негодования. «Это все он! Его рук дело! На кол козла бородатого! Сжечь его! Машинами порвать напополам!» «Негодуют!» — сказал Леха, глядя мне через плечо. Друид выбрался на дорогу совершенно бесшумно. Ну, так-то оно и понятно, перед ним ведь кусты добровольно расступались. «Негодуют!» — кивнул я. «Кузьмича линчевать хотят». «Беда!» — вздохнул Леха. «Ну, я в лес». «Стоять!» Чего он не подлый вовсе и не трусливый. Но иначе бы мы явно не дружили. Мужик хороший. И слово свое держит, и за поступки отвечать привык. Да только для него толпа народа уже само по себе испытание. Тяжело ему с людьми. Профдеформация. С медведем и то легче. Общий язык находить. А тут целая толпа, да еще и шумная, недовольная. Она же спрашивать начнет, а ей в ответ говорить что-то придется. Убеждать. «Лех!» «Чего?» «Ну, твой же косяк, да?» «Чего?» «Ой!» — поморщился я. «Не прикидывайся, ладно? Косяк, спрашиваю, твой? Навряд ли Кузьмич тебе самовозрождающихся в геометрической прогрессии дендромутантов заказывал». «Мой косяк!» Кивнул друид и тяжело так вздохнул. «Ну так иди тогда, будь добр, и разрули!» Я хлопнул его по плечу. «Да не переживай ты, я рядом постою, порядок обеспечу». «Ну ладно!» Леха сунул руку в карман, достал горсть семян и рассыпал их прямо по дороге. Колдовал чутка, до полного созревания секунд 30. Из земли взошел плотный такой кустарник с россыпью маленьких белых цветов, затем вырвал растение с корнем, отряхнул этот самый корень о колено и засунул в рот. «Ну, пошли!» — сказал Леха, с чувством хрустнул корнем, а вершки выкинул на обочину. Изо рта у него тут же пахнуло валерьянкой. Вот только не спиртовой, а такой, приятный и менее агрессивный. «Буду разруливать!» — сказал друид. Но мы и двинулись потихоньку вслед за толпой. Я, Леха, Мишаня, а позади Альтушки, кто откуда, в стайку собрались. Идут, ржут о чем-то своем со спокойной душой. Но оно и понятно, почему со спокойной. Косяк-то в кои-то веки не от них прилетел. Мне им по-хорошему еще за ловлю кабачков баллы начислять. А в моей способности разруливать всякое они уже не сомневаются. Так что все происходящее воспринимается сугубо как развлекательное мероприятие. Этакая дискотека на свежем воздухе. Open-air. Только с вилами. Итак. Толпа разгневанных селян окружила мой участок, а лидером толпы, как нетрудно догадаться, была Валентина Ивановна, председательская теща. Она и без того бабка боевая, я бы даже сказал, кровожадная. А как улучила возможность поруководить бунтом, так и вовсе осатанела. «Кузьмич!» — орала она похлеще кабачка. «Выходи, паскуда! Держи ответ перед народом, по что нас погубить хотел!» Но вот что приятно, сами на участок люди не заходили. Вообще ни ногой. Боятся? Уважают? Пожалуй, боятся и уважают. А главное, в полной мере осознают последствия любых опрометчивых действий касательно моей собственности. Так что топтались они возле калитки и все пытались Кузьмича добром выманить. А тот ясен хрен ни в какую. Он бы и рад, наверное, выйти и объясниться. Да только его Фанвизина с Шестаковой к крыльцу садовым шлангом привязали. Трепыхается бедняга, в шортиках своих на подтяжках, глаза пучит, орет чего-то оправдательное, а освободиться никак. «Выходи, австрияка подлый, мы знаем, что это все ты! Покайся перед народом, за что ты нас погубить хотел! Мы ж к тебе как к родному!» Ситуация, короче говоря, патовая. «Хм-хм!» — прокашлялся я, добавив в голос чуток магии, так что до самых громко орущих он дошел. Дождался, пока все взгляды сойдутся на мне, и сказал. Алексей Михайлович хочет вам всем кое-что сообщить!» Над удаленкой повисло молчание. Тревожное такое, прямо ух! Не, Леху в СНТ, конечно же, знали, и знали хорошо. Видели редко, но это только добавляло его фигуре в глазах селян жутковатого ореола. Так что поторапливать друида, который, по слухам, тем самым, который я сознательно не опровергал, в одиночку выбил армию лича из захваченной Варшавы, никто не решался. Ни поторапливать, ни дерзить, ни уж тем более возмущаться из-за возникшей паузы никто не стал. Наоборот, уставились как на звезду первой величины, опоздавшую с началом концерта на полтора часа. «Так», — начал Леха чего, — «идите-ка вы все на площадь и разжигайте костер. Большой костер, хороший». «А зачем?» — скинула бровь Валентина Ивановна. «Я вам Кузьмича приведу». «Отлично», — бабка воздела к небу вилы. «Алексей Михайлович на нашей стороне. Сожжем, гада! Сожжем дотла ведьмака Забгорского! За мной, соседушки, за мной!» С тем агрессивно настроенная толпа развернулась и зашагала к площади. На мой немой вопрос Леха сказал. «Вы тоже подходите», — и добавил еще. «Я все устрою». «Ну, ладно. Раз Леха сказал, что все устроит, значит, так оно и будет». «Группа Альта, за мной!» — скомандовал я. «Пускай Леха с Кузьмичом сам пообщается». Точно так же, как и до моего дома, до площади мы с девками шли в арьергарде. И к моменту, когда мы подоспели, Валентина Ивановна уже распорядилась таскать из домов поленья и ломать на дрова всяческий сухостой. Гора получилась на загляденье. Такие обычно в народе жгут, когда купалу празднуют. «У кого есть зажигалка?» Кусты и прочая хворостина вспыхнули моментально. Август выдался сухим и жарким, ну а через минуту занялись и дрова. Прямо на площади разгорелся кострище, высокий и жаркий, а Валентина Ивановна негодовала по той причине, что в центр костра забыли вставить цельное бревно, а лучше вообще столб. Ну, чтобы было к чему Кузьмича привязывать. Да и про него самого за приготовлениями малость подзабыли. «Василий Иванович!» Абсолютно спокойно и как бы между делом обратилась ко мне ее сиятельство Фанвизина. «Мы же не разрешим им умертвить Вильгельма Куртовича?» «Конечно, не разрешим». «А что же в таком случае происходит?» «Пока не знаю», — сказал я, заприметив приближающиеся силуэты Кузьмича, Чего и Мишани. «Но скоро узнаю. Все под контролем», — добавил на всякий случай, потому как Лехин растерянный вид подобного чувства ни разу не внушал. Толпа вновь утихла. Слышны были лишь треск костра да злобное хихиканье председательской тещи. Леха, Кузьмич и Миша шли через толпу, словно следуя какому-то безумному ритуалу. Люди молча расступались перед ними, давая дорогу к костру. Леха озирался и чуть морщился, словно кот, способный в любой момент сдернуть в какое-нибудь укрытие. В руках он держал охапку шампуров. Кузьмич же, напротив, шел, задрав вверх бороденку, гордый и готовый пострадать за свои убеждения, словно Джордано Бруно. Даже его потешные шортики в этот момент смотрелись органично. Ну а Миша тащил за ними четырехколесную садовую тачку, которую он тянул за собой на веревочке. Ну, точь-в-точь, ребенок с игрушечной машинкой. К слову говоря, в тачке с горкой лежали кабачки. «Расступись!» — гаркнул Чего, и толпа послушалась. Все, за исключением председателевой тещи, та почуяла неладное. «Что вы собираетесь делать?» — проверещала она. «Жарить!» — пожал плечами Чего. «На медленном огне!» По толпе рассыпались шепотки. «Не по-нашему это человека жарить. Другое дело просто сжечь, а то перебор, если так поглядеть». «А жарить? Что мы, папуасы, что ли? Да и зачем? Неужто его костлявого кто-то жрать будет?» Тем временем Леха отодвинул плечом Валентину Ивановну, вытащил из охапки один из шампуров, наколол на него кабачок и сунул в пламя. Минуты не прошло, как над площадью поплыл дивный аромат. Запах свежих, поджаристых, сочных, истекающих жиром с полопавшихся бочков баварских сосисок. От этого запаха вся агрессия толпы разом схлынула. Кузьмич же, видя это дело, стал насаживать на шампуры остальные кабачки, благо их запас казался неисчерпаемым, и раздавать односельчанам. Вскоре к костру потянулись уже десятки рук с нанизанными кабачками.